Глава 61. После нашей встречи с Давидом прошло несколько дней. Я старалась не думать о нем, чтобы лишний раз не расстраиваться. Благо, что у меня было достаточно своих проблем. Они не давали пробраться в голову грустным мыслям. Машутка переехала к Никите Мартыновичу, и я каждый день навещала девочку, чтобы справиться о ее самочувствии. Прошка, в отличие от нее, болел не сильно. Его мучил только кашель, а вот температура, если и была, то небольшая. Приходила портниха, чтобы снять мерки. Я объяснила ей, какую именно униформу хочу видеть на своих сотрудниках, на что Клавдия Прокопьевна удивленно вскинула брови. «Очень необычно, Елена Федоровна. Может, что-то попроще придумаем?» «Нет, будем шить именно такой фасон», — твердо заявила я. «Наша парикмахерская должна отличаться от остальных». Мне ужасно хотелось иметь униформу, однажды увиденную в одном из барбершопов. Я тогда даже на несколько минут остановилась перед большим окном, за которым работали парни и девушки, чтобы понаблюдать за ними. На ребятах были черные кители с тонкой красной каймой по краю и воротником-стойкой, строгие брюки, а еще удобные фартуки с многочисленными карманами. В них прекрасно помещались аксессуары, инструменты и остальные нужные мастеру вещи. Чтобы не провоцировать лишние разговоры, я попросила портниху, чтобы мои брюки она сделала по другой выкройке. Палаццо отлично подойдут. Они настолько широки, что их трудно отличить от юбки, зато мне в них будет удобно. Клавдия Прокопьевна, скорее всего, была в шоке от моих странных запросов, но возражать не стала. В конце концов, хозяин-барин. А пятничным вечером явился посыльный из салона «Красота» от Жюля. Если честно, я уже решила, что никакой реакции от женоподобного парикмахера не будет. Но, видимо, мои слова задели его за живое. Письмо, которое мне передали с таким видом, будто это не весть какое одолжение, гласило: «Если вам так хочется осрамиться, то я совершенно не против указать на ваше место. Приходите в мой салон в воскресенье к 10 часам. Пусть свидетелями вашего позора станут люди из высших слоев общества, ибо трудно заподозрить обычных мужиков в наличии вкуса. Приводите с собой 5 человек, на которых вы и продемонстрируете свои умения. Постскриптум. Мой вам совет. Не выставляйте себя на посмешище. Если вы не придете, я все пойму и даже сохраню остатки вашей чести». Вот это наглость. Никакого уважения, высокомерие, сквозящее в каждой строчке. Не дождешься, что я сдамся. Меня просто распирало от гнева. Я порвала письмо на мелкие клочки и швырнула их в урну. Нужно сказать Тимофею Яковлевичу, чтобы он пригласил на воскресенье мужчин, которые предложили свою помощь. Посмотрим, кто кого. Парик нахер в кудрях. В субботу я уже с утра не могла найти себе места. Мне не терпелось встретиться с купцом, который должен был нанести визит Никите Мартыновичу. У меня даже руки чесались, стоило представить, как в них окажутся флаконы с драгоценным эфирным маслом. Прошка рвался пойти со мной, но я приказала Акулинке не сводить с него глаз. Этот шалопай такой ушлый, что и в окно вылезет. Без него я была как без рук, но таскать за собой больного ребенка уж точно не собиралась. Лечиться, лечиться и еще раз лечиться. Никита Мартынович, как всегда, напоил меня вкусным чаем, после чего порадовал новостью. Машутке стало легче. Жар уже не терзал малышку, остался лишь кашель. Я проведала ее и отметила, что девочка чувствует себя хорошо не только физически, но и душевно. Она улыбалась, играя в кровати с целым ворохом игрушек. «Это от Сашеньки осталось», — объяснил аптекарь. «Они долгое время на чердаке лежали, а теперь вот пригодились». Было видно, что Никите Мартыновичу нравилось присутствие Машутки в его доме. Но мои домочадцы тоже привязались к малышке, и я немного забеспокоилась. Что, если он захочет оставить ее у себя? Но тут все таки нужно в первую очередь прислушаться к желаниям девочки. Если Машутка решит, что здесь ей лучше, не волить я ее точно не стану. «Тебе нравится здесь?» — спросила я ее, поглаживая по головке. «Да, дедушка хороший», — с улыбкой ответила Машутка. «Он добрый. А как там Прошка? А Туз? А что с ними станется? Тебя ждут. Велели передать, что скучают». «И Туз передал?» Малышка хитро посмотрела на меня. «Конечно. Он даже со мной хотел пойти. Вот только кто дома охранять будет?» Я поцеловала ее маленькие ручки. «Просковья пообещала, что как только ты выздоровеешь, она тебе новое платье сошьет. «Фрол Львович приехал». В комнату заглянул аптекарь. «Пойдем, Леночка, я вас познакомлю». Я попрощалась с Машуткой и пошла за Никитой Мартыновичем, слыша густой бас, доносящийся с первого этажа. Ох, как же хотелось побыстрее заглянуть в тот самый пресловутый сундук. Купец оказался именно таким, как я себе и представляла. Высокий, крупный, с окладистой бородой и круглым животом, на котором он постоянно скрещивал свои большие руки. «Познакомься, Фрол Львович, это Елена Федоровна Волкова. Ее очень интересует содержимое твоего сундука», — весело сказал Никита Мартынович. «У тебя там всегда много всего». «Добрый день». Я протянула ему руку, и он, похохатывая, ее пожал. Рада знакомству. «И что же вы хотите найти в моем сундуке?» Купец жестом приказал подтащить сундук, обтянутый кожей. Двое слуг поставили его перед нами и сразу же отошли. «Для начала посмотреть бы». Я уже ощущала тонкий аромат, идущий от сундука. «Вы позволите?» Фрол Львович откинул крышку, весело поглядывая на меня. «Прошу». «О!» Я опустилась на колени, чтобы поближе рассмотреть его содержимое. «Невероятно!» Каждый флакон был подписан, но я могла по запаху определить, что за масло у меня в руках. «Пускай Леночка выбирает, а ты на меня запиши», — сказал аптекарь, указывая купцу на кресло. «Присаживайся, по рюмочке анисовки пропустим». Мужчины оставили меня чахнуть над сундуком, но я даже не заметила, как они удалились, поглощенная практически медитативным созерцанием. «Что же выбрать?» В моей голове моментально пронеслись все варианты. Может, начать с не очень сложных композиций. В 2014 году Кельвин Кляйн выпустил фланкер своей легендарной «Эйфории». «Эйфория Liquid Gold», которая состояла всего из трех нот, сменяющих друг друга — корица, черная орхидея и сандал. Этот аромат мне казался очень красивым, томным, густым, я бы сказала, темным. Для тех, кто любит восточные оттенки в парфюмерии. Фланкер — это сезонный перевыпуск известного аромата с небольшими изменениями. Итак, масло корицы, орхидеи и, конечно же, сандала. Мои руки слегка подрагивали, когда я ставила флаконы на столик. Нужно взять еще что-нибудь, что можно соединить с уже выбранными мною маслами и получить новый аромат. Диптиклё. О, да. «Какая ты молодец, Оленька!» — прошептала я, вспоминая, как пахнет этот шедевр парфюмерного искусства. Верхние ноты — роза, корица, средние — герань, базовые — гвоздика, сандал. Масло гвоздики у меня уже было, я взяла его у Никиты Мартыновича. Осталось масло розы и герани. Ко всему этому я взяла немного амбры, с ужасом представляя, сколько все это будет стоить. Когда я показала мужчинам то, что выбрала, Фрол Львович удивленно покачал головой. «Я, конечно, не стану торопить тебя с расчетом, Мартынович, но это влетит вам в копеечку. Елена Федоровна, вы хоть скажите, зачем вам такие дорогие масла и амбра? Герань и роза пусть будут от меня подарком». «Благодарю вас». Я с трудом отвела взгляд от темных флаконов. «Мечтаю создать духи». «Духи? Вы?» Купец рассмеялся. «Ну, не знаю. Мартынович, ежели охота вам за такую блажь платить, дело ваше. Но лучше бы духи у меня купили, да успокоились. Такое добро я тоже привез. «Пускай занимается, я в нее верю», — ответил аптекарь, весело наблюдая за мной. «Господи, да беги уже, дочка, беги. Вижу ведь, что не терпит с пузырьками своими натешиться». «Спасибо вам огромное». Я обняла старика, а потом быстро пожала руку купцу. «Я забегу завтра». Моя мечта начинала сбываться.